чем нежны родные руки. Твое прекрасное лицо, ведь остаются только муки. В конце концов, зачем так тянешь за собою? Зачем иду, зачем иду? Как пламя пеплом, чудо болью. Вновь обернется на беду. Зачем своей любовью множу твою сравнимую с зарей? Кто оттолкнуться любовь не сможет, тех свяжет мертвою петлей. Мне кленом бы родиться надо, стоять у твоего окна, чтоб ты была прижаться рада ко мне, когда грустна одна. Мне кленом надо бы родиться, корнями в землю так врасти, чтоб мог листвой к тебе склониться, но за тобой не смог пойти. Мне надо бы родиться кленом вблизи от дома твоего. Я был бы век в тебя влюбленным, а ты не знала ничего.